Дмитрий Сиротин. Разговор с культурным страусом. Страус танцевал под звуки штрауса. С восхищением я смотрел на страуса. Страус, а сумели бы вы под Шумана? Так-то я собьюсь, тут очень шумно. Вот культурный птах. Хотите коржика? Право, не станцуете под дворжика? Нет, пардон. Попробуйте под Верди. Тоже не получится, поверьте. Может, под Вивальди? Под Пуччини? Не могу. Но по какой причине? Под Шопена, Моцарта, под Генделя? Тут культурный страус дал мне пенделя.